Затем союзники уделили максимально возможное внимание экипировке. Тем, кто будет на стержне основного спектакля, достались уникальные одежды Хаюш. Можно сказать о них. Конгломерат наивысших технических достижений многих цивилизаций с лучшими изысками магической науки. По правде говоря, бывший владелец первого из таких костюмов, злобный маг Купидон Назаров, сам точно не знал всех защитных функций. Сидя в тюрьме, он до сих пор давал все новые и новые показания, но про одежду только говорил. Ее может носить любой человек, чувствуя себя при этом бессмертным. Хорошо, что граф Дин отыскал еще два костюма, но уже с прилагаемой к ним инструкцией, и теперь сам в опаснейшие командировки отправлялся только в Хаюш. Также весьма широко собирались использовать при операции боевые умения целителей мира зелени. Вернее, не столько целителей, как бывших их противников, арчевилов Успенской империи. Вот те, да, когда-то переусердствовали в изменении излечивающих умений, превратив их в невидимые структуры, заточенные только под один результат – убивать. Война-то благодаря торговцу закончилась, а умения остались. Ну и чего уж там добру пропадать. Было решено наработки бывшего противника употребить на благое дело, хоть верховный целитель, Титил Брайс, рьяно возражал против такого действа. Для атаки методом остановки сердца, создания удушья или временной хромоты был создан иной отряд из 10 арчевилов той самой Успенской империи. Но выбирали лишь тех целителей третьего уровня, которые первыми сознательно перешли в свое время на сторону добра. Сомневаться в них не приходилось, да и в совместной работе в последнее время они принимали самое активное участие. Помимо людей, коих насчитывалось 4 отряда, и кальмаров, очень солидно подготовили магический арсенал различных галлюциногенов, ядов, иных отравляющих и удушающих средств. Причем средства с избирательным радиусом действия, да еще и с заданной заранее выдержкой по времени. Например, собрались широко применить производные растения агрозос. В природном виде оно приравнивалось к белине, вызывало бешенство и отупение при употреблении. В виде газа, пущенного на толпу, агрозос превращал ее в бездумную, но агрессивную, ничего не соображающую массу. Особи этой массы банально начинали бить всех, кто находится с ними рядом, правильнее сказать, друг друга, а потом еще до 2 суток лежали пластом с тяжкими похмельными ощущениями. Самое кардинальное лекарство для буйных, тяжело неизлечимых религиозных фанатиков. То есть союзники подготовились отлично, выступая на операцию по мирному урегулированию разгорающейся кровавой резни. И на 4-й день после запуска опорной станции под номером 1 отправились в мир над им успокаивать воинственных снабгов. Глава 16. Надоедливые посетители. Вместо 6 положенных на сон часов Петр Васильевич проспал 3, но утром был свежий, бодр как огурчик. Мало того, хотелось бегать, прыгать, попросту упасть, отжаться, присесть, подняться, так что приходилось усилиями воли сдерживать свое странно помолодевшее тело. Шаркая демонстративно подошвами, сходил в туалет, переделывая стон удовольствия в стон недовольства, умыться. Да и есть начал медленно, не спеша, хотя на самом деле давился слюной и готов был сожрать все, что принесли, практически не пережевывая, а только глотая. Также с некоторым напряжением, недоумением ждал очередного сеанса связи и гостиниц. Они запоздали минут на 15, явились в гости почти одновременно. Строчка явно из женской песни с этаким любовным уклоном гласила: «Я могу тебя отвоевать, только жалко мне твоих подружек». И вскоре остатки прожаренной ветчины вздыбились горкой. Под ними при рассмотрении оказалось 5 каштанов. Хм, норму лекарств мне повысили, но тут я не против, да и там знают, что делают, размышлял узник, стараясь не слишком афишировать перед камерой интенсивное пережевывание вроде как мягкой ароматной ветчины. А вот с подбором песен у них совсем плохо. Не будь я такой сообразительный, ничего бы не понял, что мне хотят объяснить. Скорее всего, намекают, что могут сюда явиться сразу с более мощным оружием, все вокруг раскурочить и меня отсюда выдернуть. Решение вполне логичное и с их возможностями наверняка сопоставимое, но при этом намекают, что уничтожат всех, кому не повезет оказаться рядом. Мало того, они не могут знать, как действует мой пояс, да и я не знаю. Вдруг он мне в последнюю секунду, при разрыве с оператором, закатит в кровь смертельную дозу яда, так что правильно делают, что интересуются моим мнением. Теперь бы только правильно до них мысленно докричаться. Подумал немного, несколько фраз сменил в заготовленной еще ночью речи и перешел на максимально возможное по силе, как ему казалось, общение. «Дмитрий, я тебя понял, но освобождать меня пока не надо, пострадают невиновные. При таком скором лечении я уже завтра попробую сам отсюда вырваться, в крайнем случае послезавтра. Имеются опасения, что снять с себя пояс не получится, а он может оказаться опасен, запрограммировано самоуничтожение. Если ты сможешь явиться ко мне во время побега и помочь, учитывай, что вокруг сотни аннуляторов, лишающих нас возможности прыгать в подпространство. И за ширмой, могильщик, робот, предназначенный для уничтожения моих возможных спасателей. Если все слова дошли до тебя, не только выключи строку из песни, а завтра дай еще и другую, выдернутую из песни «Подмосковные вечера», передавая от меня привет и поцелуи маме и Леночке. Пока я это мысленно прокричал, чуть до обморока себя не довел. Пришлось пару минут сидеть, делая вид, что блаженствуешь с чаем, попивая его маленькими глоточками, и только потом спохватился, додумывая очевидное. Как я могу передавать приветы, если не знаю, что с женой и дочерью? Вдруг они погибли? Вдруг Дмитрий вообще не с ними, а в ином мире? Надо было просто вначале поинтересоваться, где они и что с ними. Ох, они ведь тоже могли потеряться в иных мирах. Мы же вместе в створ провалились, а я потом грубо оттолкнул вцепившуюся в меня Анастасию. Уж ее-то точно могло забросить куда угодно. Чуть оживившись, в первую очередь доел каштаны и только после них подчистил тарелки от остальной пищи. Ну и 3 часа личного времени мечтал провести перед экраном не только во всемирном виртуальном пространстве, но и в спокойных размышлениях, анализе своего поведения и разработке окончательных планов на побег. Как назло, уже через 1/4 часа появился самый неприятный из всех возможных посетителей, который только одним своим видом начисто испортил настроение. Бывший некогда лучшим другом человек прикатил в своей инвалидной коляске, разместился по другую сторону от стола, как раз под экраном, и выжидающе уставился на заключенного, а тот демонстративно игнорировал предателя, словно того не существовало в природе. Минут 20 они так просидели в полной тишине, не проронив ни слова, но потом Дар Горский не выдержал. «У меня для тебя есть новости о Борисе». Так и не глядя на него, хотя такое невозможно сделать с сидящим напротив человеком, Петр словно бы вслух пробормотал. «Все новости я знаю из телепрограмм да с почтового пространства. Что-то мне туда никто ничего толком не пишет, а ведь это так просто. Видишь ли, дело в том, что новости не совсем приятные», — продолжил инвалид грустным тоном. «Подобное по телеканалам не покажешь, да и есть некоторые соображения секретности, как-никак. А самое главное, я знаю Бориса с пеленок, и ты же сам закрепил меня при торжественной регистрации опекуном твоего сына со всеми вытекающими из этого обязанностями». Петр наконец опустил свой тяжелый взгляд, добавляя в голос максимум ненависти и презрения. «Я жестоко ошибся с выбором опекуна. Будь ты таковым на самом деле, сейчас бы постарался находиться рядом с Борисом. Несколько последних часов до прихода к тебе я и находился рядом с твоим сыном». Дар сделал невероятно длинную паузу, после чего неохотно добавил, а отправился сюда лишь после разговора с Борисом, после того, как он пришел в сознание, и опять на добрую минуту у Светозарова помутилось в рассудке. Но на этот раз от непроизвольного сопереживания и страха за близкого, родного человека, несмотря на полуобморочное состояние, внешне Петр Васильевич остался как каменное изваяние, и минута, прошедшая в полной тишине, заставила безногого Дара удивленно хмыкнуть. «Неужели вся твоя прежняя любовь к старшему сыну была напускной, неискренней? Пришлось брать себя в руки, убирать возможные хрипы в горле и все-таки объясняться с предателем. Не верю ни единому твоему слову. Так что, если желаешь, чтобы я хоть в чем-то поверил, немедленно приводи неотразимые доказательства, и то буду сомневаться. Ах да, я же забыл, что ты меня считаешь злейшим врагом. Нет, ты не враг. С врагом можно воевать до последней капли крови, но при этом его уважать. Тогда как подобный тебе глист даже гипотетического уважения не достоин. Ага, значит, твое презрение определяется выборным характером», — явно обиделся Горский. «Ту же самую аскезу ты продолжаешь уважать, а от меня и оправданий выслушать не хочешь?» «Не хочу», — с гневом ответил землянин. «И ты, не равняй свою мерзкую душонку с широкой и огромной душой мураши, ты не достоин даже пылью оказаться у нее под стопами. Ао», — с ехидцей протянул инвалид, усаживаясь в своей коляске удобнее. «Да ты, как вижу, остался неравнодушен к этой кобре. Еще чего не хватало», — зафыркал Петр, после чего снизошел к объяснениям. Во-первых, аскеза всегда имела иные принципы и сразу не соглашалась с методами нашего сопротивления, то есть никогда и никому не лгала, что уже делает ей честь. Так что ее дальнейшая карьера в стане моих врагов, это в первую очередь мое, и только мое упущение. Несмотря на ее сногсшибательную в молодости красоту, она была женщиной уже тогда умной и последовательной, и мне показалось, что она сама поймет все стороны правды и достигнет истины. Ну и жизненные неурядицы многое изменили, вот и получилось то, что имеем. Предатель так и не оставил свой ехидный тон. А не боишься, что мадам Мураши потом прослушает нашу беседу и зашибет тебя за слова о красоте, оставшейся в молодости? Она ведь до сих пор считается одной из самых прекрасных дам империи. На это узник лишь скривился и вновь демонстративно перевел свой взгляд на экран. После чего визитер выдержал только 2 минуты в молчании. «Значит, тебе неинтересно узнать, что с твоим сыном и почему он здесь?» Не дождавшись реакции на свои слова, со вздохом продолжил. «Скорее всего, завтра, когда его жизни уже ничего не будет угрожать, Бориса привезут к тебе на свидание. Причем его мнение по этому поводу никто не спросит. Для общего блага империи целесообразно твое искреннее согласие сменить политические приоритеты. И если понадобится, то для этого здесь соберут всех твоих детей». Тут уже Святозаров себя выдал, у него в непроизвольном тике задергалась изуродованная шрамом правая щека. Это предатель встретил с явным удовлетворением в тоне, продолжая с некоторой издевкой. «Зря надеешься, что о твоих остальных детях ничего не знают. Все они давно на учете, и за ними ведется пристальное наблюдение, в том числе и за теми, кто находится вне империи, и даже за твоей старшей дочерью, которая, как тебе кажется, надежно спрятана во вражеском и ненавистном всем королевстве Гравуран, ведется круглосуточная слежка. Это и в самом деле могло оказаться страшным ударом по психике, да так оно внешне и выглядело». Землянин побледнел, губы у него задрожали, да и с хрипом в голосе явно не удалось справиться. «Какие же вы все сволочи, и ты, и тебе подобные твари, которые не только себя предают, но и готовы детьми товарищей расплатиться за кусок масла, брошенного им на куске хлеба. Зря ты так», — пустился Горский в рассуждения и наставления. «Неужели ты еще не понял, что все в нашем мире изменилось после открытия иных вселенных? Отныне все наши основные положения и хартии полной свободы для каждого проходчика стали основополагающими буквально в каждом отдельно взятом государстве. Даже самые уродливые в своей диктатуре гравуранцы уже пересмотрели некоторые законы и восстановили неприкосновенность тех людей, которые умеют двигаться сквозь пространство без применения устройств телепортации. Да и наши соратники толпами покидают подполье, получают титулы, поместья и живут полнокровной, интересной жизнью, так сказать, в достатке и спокойствии. И тебе ничего не стоит обеспечить достойное существование своих детей, только нужно сделать несколько публичных заявлений». Дальше он продолжил интенсивно агитировать за сотрудничество с имперскими властями, приводя десятки доводов за и критикуя смехотворные попытки некоторых ортодоксов из среды мятежников, которые продолжают свою бессмысленную игру в подпольщиков. Но его бубнящий голос оставался только фоном для размышлений Святозарова. По правде говоря, не все так было плохо, как надеялись имперские ищейки, пропагандисты и предатели из числа бывших соратников. Вряд ли они сумели выследить и установить точное местонахождение хоть одного ребенка. В этом плане фанатично любящий отец предпринимал всегда тройные меры страховки, запутывал следы, как мог, и не доверял никому. А если и открывал некоторым ближайшим сподвижникам свои семейные секреты, то говорил каждому совершенно разное, на всякий случай часто взаимоисключающие друг друга. Но из слов предателя стало понятно, что сломался и попал в число предателей практически второй человек в организации, так называемый начальник штаба всех боевых действий, которого десятки лет называли только по прозвищу «Фанат». Только он получил когда-то сведения от Петра по поводу проживающей в Гравуране дочери, да и то, что знал о частых визитах туда главного лидера проходчиков и не сомневался. Некая женщина у любвеобильного Святозарова и во вражеском тылу имеется. Она и в самом деле имелась, но совсем не та, о которой землянин признался Фанату, так что с этой стороны шантажа можно было не опасаться, как и по поводу остальных детей. Хуже могло оказаться другое. Если начальник штаба предал, то, скорее всего, и старший сын от погибшей не так давно Грандилы мог из-за предательства попасть в лапы охранки, и какие-то намеки Горского на схваченного и, скорее всего, тяжело раненого Бориса, лежащего где-то по соседству в этом самом научно-тюремном комплексе, могли оказаться правдой. Следовало все-таки вырвать из Горского более конкретные сведения. «Жаль, что я его сейчас не могу достать и применить пытки», – мрачно и цинично рассуждал Петр Васильевич, рассматривая сидящего в коляске инвалида. «Вначале оторвал бы ему руки, потом все остальное. Хотя странно, что он вообще сейчас тут, по другую сторону баррикад. Всегда был уверен, что дара пытками не сломить, да и три гипноблока у него тоже стояло в сознании. Видимо, его чем-то другим сломали, а чем, вряд ли признается, да и детей у него нет, разве что родители, про которых я что-то давно ничего не слышал. А как твоя мама поживает?» — перебил он Горского на полуслове. «Рада, что ты стал всеми ненавидимым и презираемым предателем». Тот словно воздухом подавился, закашлялся, посинел, тем самым подтверждая правильность предварительных выводов. Что-то у него там со старшим поколением не фонтан, раз он так отреагировал. Ну и раз удалось вогнать Слизняка в растерянность, следовало надавить на него в вопросе о сыне. «Ну и что там с Борисом? Отвечай, где он и почему?» Только предатель наверняка получил жесткие инструкции своего поведения, потому заговорил не раньше, чем взял себя в руки. «Где он, я тебе уже сообщил. Почему, ты и сам догадаешься, не маленький. А что с ним, пожалуй, могу и рассказать. Но тогда сразу учитывай, что привезут его к тебе навстречу лишь после твоего краткого выступления перед прессой. Что-то ты и твои кукловоды перемудрили. Куча противоречий и непоняток. Главное, какой с меня нынче толк в вашей оголтелой пропаганде? Зачем мое выступление для новостей? Что это даст, если вся ситуация и так изменилась в корне?» Логичные вопросы, на которые последовал совсем нелогичный ответ. «Кто-то из окружения императора хочет твоей смерти». «Мм, не понял», — скривился в недоумении землянин. «Как-то не вяжется одно с другим. Не выступлю, буду отъедаться в этой комфортной камере. Сделаю заявление, кому-то стану неугодный. Ты уж определись, чего от меня хотят и кто моей смерти желает. Я-то до сих пор за жизнь не цепляюсь». Горский и сам не знал, как следует ответить. Долго мялся, прежде чем сформулировал очередные выводы. «Мнения ключевых фигур по твоему вопросу в нашем государстве разделились. Одни хотят тебя уничтожить уже и сразу, другие советуют вначале все-таки сломать, третьи ждут нового проступка с твоей стороны, чтобы казнить, уже окончательно списав в неисправимые террористы. Лишь ограниченное меньшинство считает, что будет полезнее для общества, если ты сам пойдешь на полное сотрудничество, то есть признаешь, что император стал делать все для узаконенной свободы выбора для проходчиков. Так пусть отпустит меня на свободу, я там осмотрюсь, и если эта действительность соответствует твоим утверждениям, первым брошусь восхвалять кардинальный поворот в сторону справедливости. Увы, ты забыл, что ратующих за твою жизнь, меньшинство, напомнил Дар, так что тебя не выпустит, а будешь упорствовать, показательно казнят как преступника или как оголтелого террориста. И повод имеется. Раньше ты убивал за одни идеи, а теперь как бы готов убивать за противоположные. И народ будет согласен с приговором. А раз давление на тебя продолжается, схваченный Борис идеально подходит для влияния на тебя. Тем более в его состоянии. Да что ты все заладил о его состоянии? Взорвался Святозаров справедливым гневом. Говори, что с ним, и плевать мне на все ваши условия. Ну, ладно. Предатель собрался с духом, постарался спрятать все свои эмоции и тусклым голосом, словно читая сводку погоды, сообщил. При аресте он слишком сильно сопротивлялся, и робот, аналогичный стоящему здесь за ширмой могильщику, отрезал твоему сыну ступни. Конечно, Горский мог врать, но отцовское сердце как-то сразу почувствовало правду. Даже сомнений почему-то не осталось. Ну и при всей своей подлости и низости сидящий напротив Слизняк все равно бы не осмелился на такую страшную ложь. Сам без ног, наверняка понимает, каково это остаться недееспособным инвалидом. Но тогда свалившаяся трагедия сразу ставит крест на всем будущем родного, самого преданного человека, друга и сподвижника, ну и на самом сильном после Петра проходчике. А эта драма еще страшней, чем простое лишение ног, ведь отныне Борис Петрович Святозаров никогда не сможет шагнуть в створ между мирами, никогда не пронзит под пространство и никогда не вернет себе радостное восприятие жизни. Глава 17. Оправданное вмешательство. Основная сложность заключалась в тайном проникновении торговцев на место событий, то есть в Гризому, столицу невероятно разросшейся империи Мирнадым. Не говоря уже о самом городе, все его околицы и дальние пригородные поселки оказались, по докладам разведки, утыканы аннуляторами и регистраторами. То есть любой прыжок туда торговцев, да еще и с огромными группами сопровождения, будет зафиксирован. А ведь уже за несколько дней до намеченного празднества новой религии в столицу ввели армию, которая только и ждала сигнала открыть стрельбу по всем подозрительным лицам, оказавшимся в центре обозначенного регистраторами радиуса. Сурово, ох как сурово жрецы собрались встречать любого непрошенного гостя. Поэтому пришлось группам не просто высаживаться вдали от Гризомы, а еще и добираться на перекладных к месту событий. Благо еще, что транспорт доставки сумели организовать оставшиеся в городе и его околицах агенты влияния высшего протектора. Им оказались привычные на местном небе, порой закрывающие солнечные лучи разноцветные пузыри. Какая бы власть ни пришла, какую бы религию ни насадили, как бы ни воевали местные жители и что бы ни праздновали, торговля на планете шла круглосуточно. Как и поставка продовольствия никогда не прекращалась для многомиллионного града, так и перепродажа самих пузырей велась непрестанно. То есть, имея наличные средства, можно было купить сколько угодно пузырей и под видом торговцев пролететь в нужное место, в том числе и в стольный град, на поверхности которого громоздились высотные небоскребы и причальные шпили, странно похожие на ту же Эйфелеву башню, только стоящие тремя шпилями рядом друг с другом и жестко скрепленные между собой мостками и перемычками. Да и все остальные причальные шпили в иных городах строились по единому шаблону и подобию. И увидев ярко освещенные в ночи иллюминации первые из них, от которых союзники появились в нескольких километрах, Дмитрий констатировал: «Кажется, Эйфель с земли идею своего творения подсмотрел именно здесь. Скорее всего, ты прав», хмыкнул Крафа, взмахом руки выдвигая вперед группу целителей, одетых под местных дервишей. «Эти башни здесь возводят уже 1000 с лишним лет, причем владеют ими самые богатые, самые уважаемые снобги. Но если подымется сильный ветер, он же в любом случае сорвет облепившие причалы пузыри. Очень редко здесь бывают ветра такой силы, а когда и случаются, то дома летунов взлетают в спокойные слои атмосферы и там пережидают погодные несуразности». Как ни странно, но вышедшие из створа группы двигались в противоположную от ближайших вышек сторону. Но именно там, в более удобных карманах между скал, стояли на долгой стоянке закупленные агентами пузыри, и именно оттуда предстояло совершить намеченный перелет. Конечно, те же ускорители в наспинных ранцах у лидеров позволяли им на приличной скорости всего за час достигнуть Гризомы, а там и сам храмовый комплекс местных жрецов штурмовать сходу. Да только летящих по небу людей могли заметить гораздо быстрее, чем тысячи привычных глазу пузырей. Переполох преждевременный старались не поднимать, действовать по плану, иначе крови прольется многократно больше. Как и для всех разумных цивилизаций, ночь для местных считалась временем сна и отдыха. Но развитая цивилизация, тем более с ядерной энергетикой и неограниченными ресурсами в электричестве, просто в силу своей специфики заставляет бодрствовать огромную часть населения и в темное время суток. Так что пройти к месту стоянки уиторгов, никого при этом не потревожив и не заинтересовав, не удалось. Армейские посты оказались на каждом перекрестке даже проселочных, второстепенных дорог, и ночные путники вызвали в свой адрес непритязательные взгляды и дотошные расспросы. Зато постановка в авангард целителей оказалась правильным шагом. Под местных дервишей эти якобы согнанные на землю нищие и попрошайки, не имеющие своих домов, легко приближались к военным и на ближнем расстоянии также легко их вводили в состояние гипнотического сна, да еще такого, что, проснувшись, человек забывал все, что с ним произошло накануне. Конечно, спящих вояк скоро обнаружат, конечно, поднимут тревогу в данном районе, но к тому времени представители иных цивилизаций улетят далеко. А вот в самих скалах пришлось попотеть уже всем. Агрессивность снобгов выражалась не только в желании воевать, они еще и в разбойников превращались с легкостью меняющего цвет хамелеона. И пограбить любили всех, начиная от собственных соседей и заканчивая непонятными торговцами, прикупившими у них же летающие пузыри. А так как пузыри несколько дней стояли на месте, охраняемые небольшой кучкой незнакомцев, то местные летуны решили вернуть свою бывшую собственность самым незатейливым для Тати способом – силой. Ну и прикрыв лица масками, довольно цинично и безжалостно напали на охрану. Можно сказать, что по чистой случайности группа возмездия успела вовремя. 10, а то и 5 минут разницы, и отбросившие якоря у Итарги умчались бы в ночное небо. Не факт, что ушли бы от возмездия, для погони хватило бы отряда кальмаров, но тогда и транспорта могло не оказаться дееспособного. Итак, в результате жесткого, слава здешнему ветру, но бесшумного боя два уитарга пострадали, они осели на землю бесформенной грудой из внутренних ребер жесткости, палуб и перемычек. Осталось 3 вместо 5, и хорошо, что сами грабители прибыли на воздушном домике. В итоге пришлось лететь в столицу на 4 летных единицах вместо 5. Из охраны, они же лоцманы, осталось в живых, способных действовать, только 3. Раненых пришлось забрать с собой, а убитых оставить прямо среди скал с намерением потом вернуться для похорон или сообщить родственникам по радио. Ну и в результате этого 4-м пузырем пришлось управлять лично Крафе. Дмитрий, естественно, пристроился возле него, хотя изначально планировалось оказаться на разных носителях. Перенастраивались по обстановке, уже во время взлета. «Нам, главное, как можно ближе подлететь к храмовому комплексу», — бормотал Гегемон, — «и сбросить тебя незаметно в чердачные помещения, а уж сами рассредоточимся, не переживай». «Да я не переживаю, 2 минуты маскирующая пелена держится, за это время долечу и проникну. Меня больше волнует, если реквизита на месте не окажется или он будет уже кем-то занят, тогда даже знать и будем импровизировать», — скривился союзник. Видно было, что импровизировать ему категорически не хочется, и на словах он это высказал. «Конечно, мечтаю, чтобы все шло по плану, иначе этим жрецам только хуже станет», и после небольшой паузы спросил озирающегося и прислушивающегося Светозарова, что «нравится местное чудо». Внутренний дизайн и убранство данного уитарга показалось весьма скромным, непритязательным, но в этом плане понималось, все зависит от благосостояния владельца и, так сказать, модели транспортного средства. Сколько мог охватить глаз, до безбрежного горизонта воздушный океан был заполнен тысячами, миллионами пузырей самых различных расцветок, размеров и порой сияющих от навешанной на них иллюминаций. То есть наверняка роскошные экземпляры имели место в этой удивительной цивилизации, просто они не достались, да и не нужны были иномерцам. Зато сразу чувствовалось, что это квазиживое существо, а точнее говоря, целая колония существ все-таки больше живых, чем искусственных. Вся эта масса, составляющая основу пузыря, не просто послушно выполняла волю лоцмана, она жила своей собственной личной жизнью. Помимо того, что шумно и часто дышала, тем самым создавая реактивную тягу для дополнительной скорости, так колония пузырей еще и булькала, урчала, поскрипывала связующими их жилами. Создавалось порой впечатление, что летишь в желудке какого-то великана и наблюдаешь за окружающим пространством через круглый, чисто корабельный иллюминатор. Разве что на данной палубе управления иллюминатор был 1,5 метра в диаметре, а на остальных палубах, да в некоторых отсеках имелись только малые, в 2 ладошки. Да и зачем они на чисто грузовом транспорте вообще нужны? А вот на иных уитаргах, которые могли похвастаться роскошью и размерами, иллюминаторы занимали порой до 1/3 всей наружной площади. Один такой как раз проплывал перпендикулярным курсом 20 метров ниже, и граф Дин поразился излишнему остеклению. Больше стекла, меньше самого пузыря, как же он тогда летает? У таких внутри добавочные, несущие стенки, вот за их счет и получается подъемная сила. А максимальная скорость здесь для всех практически одинаковая, потому что зависит от магнитного поля планеты. В крайнем случае можно оторваться от погони, нырнув в бурный воздушный поток и попутно раскинув в стороны специальные паруса. Их еще называют просто уши. Следующий гигантский пузырь, этакий настоящий воздушный лайнер, прошел встречным курсом чуть наискосок и, как показалось, слишком низко, что заставило нервничать даже Крафу. О, наглец! За такое пренебрежение правилами лицензии лоцмана лишают на некоторое время. Потому что в остальном пространстве, несмотря на все усложняющиеся в сотни уровней движения, просматривались четкая система, упорядоченность. Ибо правилами мира над им жестко расписывалось движение потоков на строго обозначенных высотах для каждого из направлений. А если бы столкнулись, не удержался Светозаров от любопытства. И как часто такое бывает? Редко, но бывает. Тогда повреждается обычно тот, кто меньше массы, и спешно идет на аварийную посадку. А это и есть самый опасный маневр, когда вдруг сверху кто-то проваливается сквозь несущиеся потоки, да еще и встречным курсом. Вот тогда гибнут многие, а виновника, определенного по видеозаписям, порой и казнят, если не шишка какая-нибудь. Понятно, все равны, но есть самые равные. А если бы с нами столкнулся, то я ему не завидую. Лично расстрелял бы этого нахала из огнемета. А то и, замолкнув на полуслове, трибун решающий прислушался к передаваемому в наушник сообщению от впереди идущего лоцмана. Потом сообщил с досадой: ну вот, новые осложнения. Пролет над столицей полностью перекрыт. Запрещение сделано для всех, что частных, что личных, что торговых пузырей. Так что давай присматривайся и мотай на ус. Подобный вариант развития событий тоже прорабатывался. И тогда Святозаров сам добирался до храмового комплекса на одном из транспортов. Точнее, в сопровождении пятерки разумных кальмаров. Именно такую небольшую группу могло прикрыть маскировочное силовое поле на 2 минуты. Задача – подлететь как можно ближе и десантироваться. А уж что потом будет с пузырем, никого не волновало. Пусть потом армейские сами додумываются, – с чего это торговое судно оторвалось и само летает в спонтанно выбранном направлении. Неудобство в том, что лететь еще с полчаса, а Крафе, если он хочет координировать действия всего отряда, надо оставаться с большинством, то есть перелететь на ускорителе на иной борт. В принципе это несложно, только следовало вначале обучить управлению пузырем графа Дина Свирепого шахматного и прочее. Но так как Дмитрий давно, несмотря на иные красоты и горизонты, присматривался к управлению, то уже через 5 минут вполне уверенно сдал экзамен по управлению, и союзник помчался на противоположную от главного иллюминатора сторону, а там и сиганул в направлении Уиторга, идущего в колонне третьим и вплотную приблизившегося ко второму номеру. Феноменально у него получилось попасть прямо в раскрытый люк, словно всю жизнь тренировался. Кстати, местные летуны подобные трюки проделывали сплошь и всюду, используя свои умения летать. И порой не 2 метра открытого пространства преодолевали, а десятки, если не сотни. В одиночестве граф долго не оставался, к нему присоединились кальмары, закончившие тщательное исследование воздушного корабля. Все-таки Прусвет подобрал к себе в компанию четверку не просто вояк и любителей приключений, а настоящих ученых. И тем было весьма и весьма интересно, можно ли вырастить точно такой же пузырь на иных планетах. Правда, гегемон сразу утверждал, что нельзя, не растут, мол, подобные существа в иных мирах. Но одно дело мнение высшего протектора, пусть и весьма уважаемой личности, а другое – личное прощупывание каждого участка. Тем более для существ, пронзающих камни, покопаться во внутренностях пузыря проще всех иных созданий. Считалось, что им доступен экспресс-анализ чуть ли не на молекулярном уровне. Так что высказываться об увиденном они начали солидно, пусть и с восторгом. Феноменальное создание – это колония. А уж если бы удалось выращивать подобные в иных мирах, это было бы чудо не меньшим, чем телепортация. Дмитрий представил себе картинку, на которой вся атмосфера Земли утыкана разноцветными, квазиживыми корабликами, и хмыкнул с недоумением. Где бы тогда летали вертолеты, самолеты и прочие леты? Ну да, ваша цивилизация уже испорчена техникой, там уиторги не приживутся, согласился Прусвет. Но в иных мирах это даст только положительный толчок в развитии цивилизаций, особенно средневековых, сильно отстающих в развитии. Что есть, то есть, только не вырастет подобное без лучей голубого светила и особенного магнитного поля планеты. А таких сочетаний больше нигде во вселенных нет. Судя по начавшемуся диспуту, кальмары не желали вот так сразу сбрасывать со счетов возможность разведения уиторгов в какой-нибудь лаборатории, хотя бы в той же свирепой долине. Только Святозарову стало не до разговоров, пришлось максимально сосредоточиться на управлении. Подлетали к столице, а уж она сияла огнями небоскребов, замков, дворцов и причальных вышек поярче иных столиц более развитых цивилизаций. И причальные вышки здесь порой в 2 раза, если не в 3, превосходили Эйфелеву башню по высоте. То есть размах разумности, технического гения снобгов, их умение сотворить прекрасное поражали. Оставалось только удивляться, как в эти умные головы удалось жрецам вбить основы такой кровавой религии. Скорее всего, виновата излишняя агрессивность и воинственность. Желание воевать еще никого до добра не доводило. Но как раз это, последняя мысль, вдруг заронила сомнение в душу Дмитрия Петровича Святозарова. Вроде и обстановка не располагала к этаким отвлеченным размышлениям, и операцию уже нельзя было отменить, а вот лезли в голову неприятные мысли, и все тут. И касались они как раз странной воинственности и разгула новой религии, обожествляющей ветер. Ежедневно в ходе войн снабги гибнут тысячами, если не десятками тысяч. Крафа о таких цифрах упоминал. Если судить по количеству населения в 140 миллиардов особей и невероятному ежегодному валу деторождаемости в тройнях, то количество жертв может быть и гораздо выше названных гегемоном. И всему виной излишняя агрессивность. А как от нее можно избавиться? И попутно решить вопрос с перенаселением, грядущим в ближайшие полвека, да только самыми кардинальными действиями внутри цивилизации. А что к оным действиям можно отнести? Первое. Переселение в иные миры. Так ведь и мест идентичных нет, средств доставки тоже нет, а найдутся такие добровольцы, так протектор вряд ли согласится быть извозчиком для переселенцев. Второе. Надо резко, кардинально изменить самосознание самих снабгов. Увы, это еще сложнее. Да и какие способы для этого годятся? Третье, четвертое и пятое. Вот тут и выходит вперед самые кардинальные действия. Повальные эпидемии с голодомором, жестокая война, уносящая в могилу две трети населения, или некая, пусть и циничная, пусть и кровавая, религия. Как это ни странно звучит, но именно жрецы впервые в истории добились такого объединения гигантских территорий. И, наверное, не их вина, что стержнем, магнитом единения стала именно идея очищения, пресечения инакомыслия как такового. На примере еретиков данная цивилизация сразу покажет, что с новой властью спорить нельзя, надо только подчиняться. Иначе, смерть, и только смерть, при любых раскладах, при любых недоразумениях, при любом сопротивлении и создании встречной демагогии. И не будет ли это лучше? Крафа возмущался, что во время жестокого уничтожения еретиков, в течение недели было уничтожено более 200 тысяч снабгов из числа несогласных. Кажется, что очень много. Но стоит учитывать, что за месяц до того были запрещены все войны, жрецы готовились и накапливали силы, да и неделю, а потом последовавшие за ней 10 дней войны на гигантской территории не было. То есть почти 50 дней агрессия и воинственность были правильно направлены в четкое русло и по конкретному адресу. А 50 умножить на 10 тысяч – это уже 500 000. То есть в два раза больше забрала бы война жизни, чем забрала якобы бессмысленная резня. Вот уж странная арифметика получается. Ну и стоит припомнить запреты жрецов на многодетные семьи. По-моему, их рекомендации не более 4 детей в каждой семье. Самые оптимальные и правильные. К чему рожать детей десятками, если четверть погибает до совершеннолетия, а еще две четверти, в молодом возрасте на полях, точнее говоря, в небе сражений. Это же неправильно во всех пониманиях. Неужели Крафа, давно знающий этот мир, этого не учел? Неужели ему не пришло в голову, что вмешиваться в данном случае троекратно вредней? Это же только погубит цивилизацию, которая сама, пусть и в кровавых муках, отыскала вполне нормальное решение. Прекратить войны, упорядочить деторождаемость, все силы и потенциал бросить в науку, усовершенствование той же телепортации космических технологий, и уже через полвека над им сам сможет обеспечить отток переселенцев на иные планеты. Да, вот она, вселенская несправедливость. Каждая из граней правды вроде как незыблема, но основная истина как раз за этими самыми гранями и скрывается. И что теперь делать? Как остановить Крафу? Сорвать всю операцию и навсегда рассориться с союзником? Вряд ли он поймет меня за 5 минут и с радостью согласится дать заднюю. Ибо я еще и сам толком свои мысли не упорядочил в строгую неопровержимую систему. Тут надо думать, спорить, анализировать и делать крупномасштабные сравнения. А это дело не одних суток. Тут никакая харизма или таланты демагогии не помогут. Тут надо оперировать более сильными доводами, а у меня их может не оказаться. Что делать, а? Что делать? С такими мыслями и маневрировал, руководствуясь постоянными подсказками по рации. Данных радиоволн в мире над им не существовало, так что перехвата не опасались, все обговаривалось и обсуждалось сразу несколькими голосами в общем режиме. Воздушное пространство над столицей уже просматривалось как пустынное, или почти пустынное. Несколько сотен боевых уиторгов, принадлежащих небесному флоту империи, можно было считать каплей в море, если сравнивать насыщение неба с дальними околицами Гризомы. Но и эта капля несла в себе смертельное оружие, которое в обязательном порядке вскоре разнесет трофейный пузырь в щепки и кусочки кожи пленки. Вот и приходилось лететь вопреки всем летным правилам, назло предупредительному реву сирен, а также игнорируя первые предупредительные выстрелы из местных парализаторов. Операция преобразования вошла в свою основную фазу. Глава 18. Религия ветра. Дмитрию для максимального приближения к нужному комплексу зданий пришлось маневрировать с нарушением всех местных законов и правил. Он не просто спустился к крышам домов, он практически двигался между домами, по узким лабиринтам улиц. Благодаря этому долгое время удавалось избежать расстрела пузыря из крупнокалиберных пулеметов. Вояки империи пытались вначале просто оглушить нарушителей запрета, опасаясь в первую очередь за столичных жителей, которые из-за невероятного перенаселения пострадали бы в огромных количествах. Кстати, этот момент Светозарову тоже понравился. Несмотря на широко разрекламированный цинизм и кровожадность пришедших к власти жрецов, адмиралы воздушного флота долго не давали команды истребителям на применение оружия, которое бы кардинально решило вопрос пресечения. Затем к простым парализаторам прибавились штуковины огромной мощности, но и они не нанесли малейшего вреда человеку. Про кальмаров и говорить не приходилось, тот же живой ужас только и констатировал, да им прорва энергии нужна для накачки, где только берут столько, даже нам щекотно стало, а вот видимо и в самом низу снабги пешеходы да привлеченные ревом сирен обитатели домов, появившиеся в окнах, падали как убитые, хорошо еще, что никто из них не попытался геройствовать, стремясь в полете попросту взять уитарк на абордаж, наверняка такие попадали бы вниз и банально разбились. Правда, некоторые жители проплывающих мимо домов все-таки пробовали проявить инициативу и помочь своим асам-истребителям. Уже второй тип по нам начинал стрелять из автомата, доложил один из кальмаров, контролировавших правый борт. Все иллюминаторы с моей стороны разбиты. Также нанесены повреждения и нашему транспорту. Это я уже и так почувствовал, досадовал граф, скорость стала падать, да и высоту с трудом удерживаю. Прыгаем, тотчас оживился Прусвет. Тянем до последнего, не согласился человек, как бы тебя ни продырявили. Смотри, Дмитрий заметил опускающийся впереди по курсу солидный дредноут, пушки и стволы пулеметов которого однозначно намекали, что шутки кончились. Поэтому резко свернул в первую попавшуюся узкую улочку. Потом еще раз, и еще, стараясь сбить преследователей со следа. Но сделать подобное, когда высоко над тобой зависло еще несколько кораблей небесного флота, дело нереальное. И вскоре над всеми возможными для ускользания улицами зависли боевые уитарги. Зато и до нужного комплекса осталось не более сотни метров по прямой, или, иначе говоря, две линии зданий, расположенные поперек маршрута. Потом площадь, за ней объект десантирования. И все равно торговец тянул до последнего. Усиленный громкоговорителями рев вперемешку с руганью уже послал последние предупреждения нарушителям, а небольшой пузырь продолжал протискиваться между домами. Кальмары уже собрались плотным коконом вокруг человека, своими полями защиты сливаясь с его полем, уплотняя их и готовясь бесстрашно встретить даже бронебойный снаряд. Начавшие пальбу снаряда не применяли, и так понимали, что это лишнее. Всего две очереди, пусть и длинные, из крупнокалиберных пулеметов разрезали торговое суденышко на три неравнозначные части, и то, что осталось, в виде кусков с некоторой замедленностью рухнуло на уличную брусчатку. Для десанта подобное оказалось чуть ли не на руку. В дыму, клубах пыли и мелких щепок тростника все шестеро компактным шаром влетели в ближайший проулок и под прикрытием маскирующего силового поля ринулись к храмовому комплексу. Считалось, что на вооружении у снабгов нет таких устройств, которые смогли бы запеленговать невидимую цель, тем более на фоне домов, в ночное время, когда мешают осветительные фонари, да и с выставленными заранее помехами, которые создавали с десяток сброшенных перед падением шмелей с электронной начинкой, небесный флот или оборона комплекса нас справится. Но что-то, а может и кто-то оказался все равно чересчур глазастым, а может и не заметили ничего, но для порядка во всем здании затеяли боевую тревогу и довольно тщательно обыскали, проверили все места, в том числе и на чердаке побывали, точнее в той его части, где не стояли готовые к бою армейские зенитные части. Этот момент был не до конца продуман, ибо под крышей и на самой крыше жрецы сосредоточили огромное количество огневых точек и могли отражать нападение с воздуха хоть тысяч атакующих уитарг, и пустующее место для короткой отсидки десантники отыскали с огромным трудом. Кальмары незамедлительно ринулись в толщу стен и перемычек искать, что задумано, а торговец остался на месте. И чуть позже, во время обыска, Светозарову пришлось опять на минутку включать силовое маскировочное поле. Благо, что кристаллов накопителей с энергией набрал с собой с тройным запасом. Зато подслушал вполне удачно короткий разговор двух типов в военной форме и одного в рясе священнослужителя. «Смотрите, смотрите в каждую щель», — шумел и пенился служка, тогда как вояки над ним откровенно издевались. «В щель заглянуть может только таракан, или такой, как ты. Я пожалуюсь на вас командиру за подобное разгильдяйство. Прости нас, прости», — ерничал солдат, потому что ни у него, ни у его товарища не было никаких отличительных нашивок на форме. «Только не докладывай командиру, умоляю, а то нам опять придется с ним пьянствовать по этому поводу», — в тон ему продолжал второй. Слушка даже растерялся. «Он вас что, в наказание заставляет пить спиртное? Ха, ну не расстреливать же нас за то, что мы тебя с тараканом сравнили». После такого справедливого возмущения вояка развернулся на выход. «Пошли отсюда, нет здесь никого», а его товарищ понебратски подтолкнул носителя рясы в спину. «С какой стати вы вообще тревогу подняли? Мы так хорошо дремали, вам бы только спать и пьянствовать», — ворчал тот, но объяснение все-таки дал. «Уйтарк какой-то рвался в нашу сторону, а потом и пятно подозрительное пролетело к верхним этажам. Наружный наблюдатель рассмотрел. Спьяну, что ли? Да и пузырем наверняка какой-то сумасшедший лихач управлял. А может, и мститель, желающий нагадить за убиенных родственников. Вон их сколько в последние дни на вас покушается. Ничего, после празднования перестанут. Как увидят жестокие казни еретиков, сразу убоятся гнева господа нашего ветра. И вообще, дальнейший разговор Дмитрий уже и не услышал, а вот подтверждение о готовящихся казнях ему не понравилось. Ну и чтобы скрасить минуты дальнейшего ожидания, вышел на радиосвязь с Крафой. «Мы на месте, Прусвет со своими уже осматривает здание, я тут пока затаился, подслушал. Казни на утро и в самом деле планируются. Как у вас, высадились тоже нормально. Постепенно пробираемся к центру, думаю, с выходом на позиции к намеченному сроку проблем не будет». «Конец связи». «Да, хотелось бы обсудить один философский вопрос. Нашел время. Я не могу пока говорить, сильно внимание к себе привлекаю. Если будет возможность, отзовусь. Отбой». Ничего не оставалось, как затихнуть, ожидая результатов разведки кальмаров да размышляя над своей ролью в предстоящей акции. Можно ли хоть что-то изменить, или как-то улучшить, а в идеале нивелировать пагубность нашего негативного влияния в истории здешней цивилизации? Да и так ли оно негативно, как я себе замыслил? Сейчас землянин сильно жалел, что из-за занятости совершенно не принимал участия в разработке всей операции, усвоении всех деталей, проработке всех возможных последствий, да и вообще в проверке ожидаемого психологического воздействия. По словам гегемона и его аналитиков, все должно получиться отлично. Сорванное празднество, доказательство нецелесообразности и несостоятельности религиозного божества, откровенная насмешка с издевательством над жрецами, уничтожение самых оголтелых фанатиков – все это в сумме должно было напугать народ и военных, оттолкнуть их от циничной религии, навсегда отбить охоту даже связываться с чем-то подобным. А судя по прикладываемым усилиям и успешности первой стадии всей операции, показательное наказание удастся на все 100. Но теперь граф Дин свирепый очень сильно засомневался в конечных результатах, особенно в тех, которые обязательно всплывут, состоятся, образуются через несколько недель после события. В ветра, естественно, верить перестанут. После такого позора, который обрушится на жрецов, в их сторону не станут плеваться лишь беззубые безумцы. Сплотившаяся империя обязательно распадется. Войны как внутри ее, так и на внешних границах возобновятся с утроенной силой. Трупов будет больше, чем при сражении громадного небесного флота с разрозненными соседями. То есть опять вступает в силу полная пессимизма арифметика. Как ни считай, а жертв будет несоразмеримо больше, чем при зачистке еретиков. Да плюс ко всему сама цивилизация снобгов, как уже давно стало ясно, откатится вниз на тяжком пути своего развития. И хорошо, что пришла в голову здравая мысль. Изменить весь сценарий операции я не в силах, но что, если постараться его чуточку видоизменить? Сменить, так сказать, некоторые акценты, ведь, по сути, основные и самые неубиваемые аргументы в виде разумных кальмаров, под моим полным руководством. Да и целители с гораздо большим удовольствием сменят свои карающие болевые посылы на запугивающие, предупредительные. Надо лишь успеть продумать все действия, согласовать изменения с Прусветом, а уже сами кальмары донесут мои сообщения до целителей. Так Крафа ничего не узнает заранее и не сможет мне помешать. Ну да, потом он будет сильно, очень сильно зол. Может меня и ударить сгоряча да не раз и не только ногами. Но в остальном он человек отходчивый, и что более важно, понимающий, умеет выслушать, тем более в спокойной, неспешной обстановке. И если мои доводы покажутся ему убедительными, а аналитики потом подтвердят правильность расчетов, я буду прощен. Надеюсь, сомнения имели под собой место. Все-таки готовилась подстава не просто союзника, которому более молодой зазнайка испортил все планы. Тут предстоял весьма неприятный позор для высшего протектора, для самого трибуна решающего, гегемона, торговца, живущего не одно тысячелетие. Авторитет такой личности зиждется не на пустом месте, на прошлых заслугах или на голом формализме. Он выиграл войну среди торговцев, он спас вселенные от возможной гибели, он ратует о благе каждой из 46 цивилизаций ожерелья, за которой присматривает как за детьми родными. Сам факт простого неподчинения такому человеку вызывал волну досады и грядущего покаяния. Совесть кричала, что так делать нельзя, что честнее будет вообще возмутиться, удалиться из Гризомы немедленно и, если начну отступление немедленно, буду обруган еще больше. Да и грядущие жестокие казни, готовящиеся на главной площади, уже нельзя будет остановить. Ну и само празднество, нам весьма на руку. Другого подобного случая может и не быть в ближайшее время. Все весьма удачно и своевременно получается. Только надо не бояться последствий и смело воплощать задуманные изменения в жизнь. Сказано, пусть и мысленно, уже хорошо. А вскоре и альтернативный план высветился в сознании графа настолько четко, словно прорабатывался до того несколько суток. Теперь оставалось только реализовать его, воплотить в жизнь. Изначально планировалось, что группа Дмитрия захватит в плен не только четверку высших жрецов ветра. Ей вдобавок обязывалось взять под контроль гигантскую, наполненную легким газом статую божества. Фигура, а точнее говоря, постройка из структуры малого пузыря, символизирующая ветер, представляла собой гигантское лицо доброго, по-отечески улыбающегося мужчины. По задумке самих священников, лицо приподымалось над всем городом, медленно оборачивалось во все стороны и слегка кивало своему богоизбранному народу, после чего над его головой начинали взрываться праздничные салюты и фейерверки, да с помощью голопроекторов заставляли вокруг светиться, играть разноцветьем целые слои атмосферы. Кстати, во время праздника никому из снобгов не разрешалось летать над городом, а уж над храмом и в его окрестностях и подавно. Только бог ветер имел право подняться над всеми и для всех. Просто, незатейливо, зато мило и действенно для простого народа, и так избалованного чудесами технической цивилизации. Да только группа Дмитрия с плененными жрецами должна была взлететь в небо, оттуда проклясть жрецов громовым голосом и дать краткие тезисы по искоренению религии вообще и отрицанию по насильственному насаждению оной в иных странах в частности. Плюс добавить, что попытка контроля рождаемости – это смертельный грех, ну и не забыть о приговоренных к казни, мол, нельзя так с ними жестоко, пусть живут, имеют право. В этом голосе с небес главная роль доставалась Прусвету, которого второе прозвище недаром звучало как живой ужас, потому что силой своего невероятного по громкости рева кальмар мог попросту убивать живые создания и разрушать монолитный гранит. Ну и напоследок этой акции устрашения четверых высших жрецов сбрасывали с высоты на брусчатку, лишив их предварительно сознания, и те разбивались насмерть. Финал. Лицо божественного ветра сгорает от стыда и падает, объятое пламенем, на храмовый комплекс. Тот начинает взрываться и рушиться, что постараются обеспечить минеры в группе, возглавляемой Крафой. Тем временем остальные группы отряда занимаются своими делами на земле, устраивают драку среди ярых фанатиков, особенно в самом храме. Втягивают иных жрецов по колено в камни брусчатки, оставляя там навсегда. Доводит до инфаркта адмиралов, генералов, а командиров среднего звена награждают пожизненными болевыми ощущениями. Конечно, имелись, выдвигались и рассматривались иные сценарии наказания для зажравшихся жрецов, так сказать, щадящего режимом. Но у них у всех просматривался основной минус – чрезмерное время проведения, да и на подготовку требовалось многократно больше усилий, времени и людских ресурсов. Может, среди них имелся план, подобный тому, что сейчас спешно сочинял Святозаров, но ему сие было неизвестно. А чем больше он размышлял над своими предстоящими действиями, тем больше они ему нравились. А там и кальмары к нему стали стекаться, высовываясь из стены или пола и делая сжатые доклады. Тревога в комплексе улеглась, опять все относительно затихло. Относительно, потому что приготовления к ведущемуся празднику, наоборот, становились все более интенсивными и приближались к своему пику. В одном из внутренних дворов готовился к взлету пузырь в виде головы бога ветра. В наиболее охраняемом из зданий проснулись все четыре высших жреца и с помощью подчиненных, радио, телесвязи и разных посыльных стали проверять готовность к намеченным мероприятиям. Чуть позже, уже после начала праздника, они должны были появиться на парадном балконе главного здания, сказать пару слов собравшемуся народу и дать отмашку к началу казней. После них благословить взлет раскрашенного идола. Кстати, снабгам, приговоренным к казни, тоже не дали выспаться перед смертью. Разбудили, заставляя молиться, каяться в содеянном грехе, писать письменные признания и последние письма своим родным и близким. Трогательная забота, которую лично наблюдал докладывающий другу Прусвет. Не могу сказать, что все кандидаты в покойники сломлены морально, хотя и радости от предстоящего никто не испытывает. Многие ругаются, не стесняясь, проклинают своих мучителей и палачей. Но что интересно, добрая половина из них – это явное уголовное отребье. Это видно и по их повадкам, и по их специфическому жаргону. Четверть, скорее всего, идеологические противники нового режима. Этакая прослойка общества, состоящая из дворян и заносчивой, много задирающей нос интеллигенции. Остальные, кто как, определить сходу весьма сложно. Порой ведь и серийный маньяк выглядит как порядочный, благовоспитанный горожанин. То есть у тебя подозрение, что добрая часть приговоренных могла заслужить подобную кару. Если бы подозрение, а то полная уверенность. И надеюсь, что ты не сомневаешься в моих выводах. Торговец не сомневался, ибо живой ужас больше считался ученым-социологом, знатоком развития разумных существ, по обществоведению, по изучению формации гражданского общества. Он прекрасно разбирался в закономерностях социальных действий и в условностях массового поведения людей. Его мнение не нуждалось в перепроверке. Поэтому граф пробормотал, словно про себя: ну вот, еще одно доказательство того, что жрецы и их сподвижники не такие уж страшные и кровавые крокозябры, да и военные их не боятся с каким-нибудь неуемным фанатизмом. «Ты это к чему?» – насторожился пронзающий камни. «К тому, что не досмотрели разведчики Краф и очень много чего важного, да и аналитики могли действовать по одному из заранее разработанных шаблонов. Вот слона-то и не заметили. А что за слон? И где он? Вот его-то мы с вами и будем спасать», – перешел Дмитрий на решительный, приказной тон. «Слушайте внимательно, что должны сделать вы сами и что надо передать остальным кальмарам и группе целителей. Итак, глава 19. Странное свидание. Пожалуй, известие об аресте сына и его инвалидности могло опустить настроение Петра Васильевича ниже фундамента. Но он вначале занялся аутотренингом, убеждая себя только в одном. Дар соврал. Пока Бориса не увижу, ни единому слову не верю. И когда напряжение стало чуть спадать и наступило время первого обеда, случилось второе событие, вселившее оптимизм и веру в будущее. Каштаны от старшего сына Дмитрия не просто появились в глубокой пиале из картона, утонув в супе, но и строчка зазвучала вполне знакомая, чуть переделанная и тоже почему-то с мелодией, но понятная до последней запятой. Айболит нарастит ему ножки, он опять побежит по дорожке. Детская тематика старого стишка вселила и детскую веру в чудо. Даже сомневаться не хотелось, если они там настолько развиты, размышлял узник, пережевывая первый каштан, что имеют подобные каштаны и уникальные скафандры, то для них вырастить новые ноги Борису труда особого не составит. Значит, на предстоящий шантаж можно реагировать соответственно. Попытка искалечить моего сына, они меня не сломают. Даже настроение вернулось к прежнему, возвышенному и радостному состоянию. И в дальнейшем его не смогли испортить ни визиты парочки мрачных типов, которые угрожали и даже дергались, словно хотели наброситься на заключенного с кулаками. Ни посещение пятерых напыщенных снобов из администрации императора, требовавших официального заявления для телевидения, ни повторный приход Дара Горского, ни сердобольные соболезнования академика Серова, который признался: